Глава 13. «Ах!» — вырвался смешок у Тарая, и он отложил трубку в сторону. «Свобода, богатство!» — со скепсисом произнес он. «Так отберут богатство у меня, да еще и примучают. Поди, а то и похолопят снова. Здесь хорошо ты, Андрей, не забежаешь почем зря, да и дети сыты. Свобода, а на кой она мне? Куда я подамся-то? В бобыли идти? Просто так земельку-то мне никто не даст. В посадские людишки идти, так мастерством я не владею, чтоб там выжить. Детишек-то кормить надо». «Вот тебе и раз», — промелькнул у меня в голове, — «местные нюансы, в которых я не разбираюсь». «Понятно», — протянул я, обломавшись с этим заходом, — «надо будет искать другой подход». «В общем, не зря я это сказал. Ты подумай. Дело-то не быстрое. Ты, наверное, думал, что за трубка такая. Да зачем она?» — решил я перевести тему. Тарай лишь кивнул. «В общем, кое-что мы сделать попробуем, и ежели выйдет у нас, это станет секретом великим». Серьезно глянул я на Тарая. «Ибо у нас такого не делают. Тех же, кто прознать захочет о том, много будет. Вот только и даст нам многое это знание». «Так, может, и не надо?» — с сомнением покачал головой Тарай. «Разве плохо живем?» «А что, хорошо?» — тут же отреагировал я, и Тарай лишь пожал плечами, не желая спорить. «Как же трудно работать с людьми. Каждому свой подход нужен», — подумал я. «Давай, разжигай горн до жарче», — распорядился я, сам же направился за ведром кварцевого песка. Сразу начать у нас не вышло, пока разожгли горн, подготовили тигель. Начать я решил с того, что немного просто песка положить в тигель, чтобы глянуть на то, что выйдет. 40 минут тигель с песком стоял в горне. Первый блин комом вышел, если честно. Едва спекшаяся непонятная масса слегка зеленоватого оттенка вышла, и до стекла ей было явно далеко. Может, температуры в горне не хватило, может, все же одного песка мало. Да и имеющийся тигель немного треснул, и во второй раз его использовать уже было нельзя. Тарай меня заверил, что за день он один сделает. Только я сразу попросил, пусть несколько делает. Одного будет мало. Да и горн стоит промазать дополнительно глиной, и меха для горна стоит переделать, чуть увеличив и залатав имеющиеся там дырки. Еще и мысль возникла, пока работали, что в том же Гороховце таких, как Стенька, должно хватать, и я могу попробовать еще парочку послужильцев взять. Да и кони не помешают, в том числе и для Стеньки. Красавка уже старая и показала, что может подвести. Все решено, надо Прокопа отправлять в большой город и, скорее всего, во Владимир. В Нижнем мы наследили, и пока не стоит там показываться. Не откладывая в долгий ящик, я направился к тренирующимся. В этот момент в учебном поединке сошлись Богдан и Стенька. Богдан легко, просто играючи, теснил своего противника, и тому доставались уколы и удары учебной сабелькой. Подойдя к Прокопу и глядя на поединок, он заговорил. «Слава он телом еще, но уже лучше, чем раньше. Коля до драки дойдет, сразу уже не ляжет». «Хорошо», — кивнул я. «Прокоп, я тут подумал, стоит вам во Владимир съездить, да пару меринов прикупить. Хороший лук для Богдашки и простенький для Стеньки. Пусть тоже учатся». «Можно и съездить. А чего нет-то?» — пожал плечами Прокоп. Пару минут я еще наблюдал за поединком. «Хватит!» — закричал я, прекращая его. Ведь еще пару минут, и получилось бы форменное избиение Стеньки. Уставал он быстро. «Ну, Андрей, я только разошелся!» Отпрыгнув от своего противника, обернулся Богдан. «В том-то и дело, Богдан, увлекаешься ты, переставая видеть все вокруг!» Поддержал меня Прокоп. «Тятя!» С обидой раздалось от моего дружка. «Что, тятя? Аль забыл уже, как я тебя вожжами почивал! Из-за чего? Мало было? Наехал Прокоп на сына, и тот скуксился. Стенька, подойди, позвал я своего самого бесполезного пока послужильца, и тот, пошатываясь, держась за отбитый бок, неспешно подошел. Стенька, ты же многих в Гороховце знаешь, глядя на него, поинтересовался. Ну, кивнул он. Робеть он перестал, но остался немногословным. Много таких, как и ты, не прошедших верстания и оказавшихся в сложном положении. Стенька тут же задумался, и думал он долго, иногда шлепая губами, морщил лоб. Человек 5 будет, спустя минуты 3 отмер он. А можешь еще кто? Пожал он плечами. Пойдут ко мне в послужильцы 2 года за коня. — с интересом спросил я. — Пойдут, но говорить надо, — медленно произнес он. — Прокоп, тогда в Гороховец заедете, поговоришь с теми, на кого Стенька укажет. Я бы 2 еще из себя взял, — обратился уже к Прокопу, который уставился на меня в изумлении. — Да куда и тебе столько-то? В его голосе слышалось изумление, которое было и во взгляде, как и негодование. «Пригодится. Аль, ты забыл, что в низовом Новгороде было, и что мы теперь делать будем? Да и Петрушка может объявиться», — пресек я его возмущение. «А ты, Стенька, подумай, кто из этих 5 хорош, и в первую очередь к ним идите». И он кивнул. Оставив их, я пошел искать Афоньку, которую нашел в бане, она стирала вместе с Варкой в бане. «Афинька!» — окликнул я ее. «У меня с ней сложились вполне хорошие отношения, не дружеские, но теплые. Да и дельная она была». «Ась!» — отвлеклась она. «Я где-то залу видел», — протянул я. «Так за домом в яму валим, а по что?» — шмыгнула носом. «Замочить ее хочу», — произнес я. Великим химиком я не был, точнее, никаким не был, но прекрасно знал, как получить тот же щелок и поташ. Видел еще мальцом, как бабушка это делала. Щелок при стирке применяла, а дед поташом раны животным лечил. Не родился я с золотой ложкой во рту, все собственным трудом добывал. Так, может, тебе буч нужна? Так вон в ведре. Буча так называли щелок. Бучение — стирк. И она указала настоящее рядом ведро. «Буча?» — на моем лице явно отразилось непонимание, и Афинька поспешила пояснить. «Настой, золы, воду добавляем при бучении!» «Видимо, так щелок называют, а бучение — стирк». «Нет», — я замотал головой, — «мне именно зола нужна. Водой залить горячей, чтобы отстоялась она 2 дня». Настоял я на своем. Неизвестно, сколько они золу замучивают и как. Так есть у меня. Уже, почитай, 3-й день бочка стоит. Возле стайки с животиной. Отлично, я прям просиял. 3 дня вполне приемлемый срок. Тогда нужен еще котел какой. Чуть прохудившийся подойдет? Муженек мой его еще не поправил, буркнула Финька. Сейчас, Андреюшка, принесу. И мы вместе покинули баню. Я пошел искать бочку с золой, а Афинька за котлом. Найдя бочку, я быстро перелил в ближайшее ведро щелок. К этому времени подоспела Афинька и принесла котел, который действительно прохудился возле самого края, но мне это совершенно не мешало. В огороде по-быстрому соорудил костер и держатель для котла и, разместив котел над огнем, налил в нее щелок. Оставалось только ждать, пока он выкипит, и появится поташ. Можно, конечно, и золу прогреть, но мне и этого хватит. 2 часа, и я получил нужное. На дне образовался бело-бежевый и коричневый налет. Это и был поташ. Осталось только соскрести, но для этого пришлось ждать, пока котел и его содержимое остынут. Поташ я соскреб в найденный туесок, сделанные из березовой коры. К обеду следующего дня я проводил своих послужильцев, выделив на закупку 37 рублей. На 3 хороших меринов должно хватить, как и на лук. Коля останется, попросил Прокопыча в подарок Марфе купить. Все-таки она помогает в посадке и управлении моего поместья. Тарай же наделал спиток тигелей, и мы приступили к экспериментам. Чтобы не сыпать на глаз, я выбрал небольшую деревянную кружку и ей отмерял то, что добавлял к песку — соль, известь и поташ. Сколько и чего я добавлял, выскребал ножом на доске, все-таки с пропорциями, чувствую, я намучаюсь. В смесь я также добавил немного свинца. Надеюсь, что он понизит температуру плавки стекла. Для этого же и соль добавил. А вот для чего надо было добавлять поташ и известь, я никак не мог вспомнить. Тигельки Тарай сделал небольшие, грамм по 300 полученной смеси входило. В этот раз решили подольше держать горни, и мне даже самому пришлось постоять у мехов, так как не чая Марфа отправила в поля. Стоять и качать меха было тяжко непривычно, в том числе из-за температуры, которая шла от горна. Вся моя одежда пропиталась потом. «Доставай!» — отдал я приказ Тараю. Открыв горн, он длинными клещами подцепил тигель и вытащил его, поставив на наковальню. В кузнице тут же стало еще жарче, так что и продохнуть было тяжко. Я же аккуратно подошел к тиглю и заглянул в него. В нем плескалась будто желейная, полупрозрачная масса зеленого цвета. «Вроде получилось», — не очень уверенно произнес я. Тарай лишь пожал плечами, так как не знал, какого результата мы ждем. «Бери тигель и пошли на улицу». И Тарай вновь клещами подхватил раскаленный тигель, где я и приказал вылить его содержимое на землю. Время от времени я тыкал железкой в получившуюся стекломассу, и минут через 20 она застыла, но от нее по-прежнему шел жар. «Можешь водой остудить», — предложил Тарай, с интересом рассматривая полученное вещество. «Думаю, не стоит. Вдруг треснет», — отказал я ему. Аккуратно подцепив клещами полученный блинчик, мы его рассматривали. «Красиво!» — пораженно произнес Тарай. Полученная масса напоминала лед, только зеленого оттенка и немного полупрозрачный. В нем виднелись пузырьки воздуха и какие-то прожилки. «Красиво!» — согласился я. «А что это такое?» Продолжая разовороженно рассматривать стекло, спросил он. «Стекло», — коротко ответил я. Вот только Тараю это ничего не сказала, и он вопросительно на меня посмотрел. Видимо, он не знал, что это такое. «Стекло», — вновь повторил я. «Видишь сам, что вышло. Из него многое можно сделать. Оконца небольшие, как из слюды. Зеркала вроде еще делают, посуду и всякое другое». «Вот прям... можно делать?» — заинтригованный с восхищением спросил он. «Да, но много я не знаю. Из трубки, которую ты сделал, можно дуть, и будет получаться полое стекло. Так посуду делают. И, кажется, еще зеркала. Металл раскаленный добавляют, медь или еще чего», — начал пояснять я. «О как!» — задумчиво произнес старый. «А еще чего можно?» — задал он еще вопрос. «Украшения, наверное, но им форму надо придавать. А уж как ровное сделать, я не знаю. Сам видел, горячее оно очень, работать с ним тяжело». «Это да. А если на железо его положить, может, ровным выйти?» — задумчиво пробормотал он. «Ага, выйдет, с одной стороны, и к железу пристанет, не отдерешь. Горячее же!» — остудил я его пыл. Сам же прикидывал, что можно сделать из полученного, а главное, как. В общем, эксперименты продолжились. Я менял пропорции, и мы выплавляли новую стеклянную массу. Я заметил, что если добавить меньше свинца, стекломасса получалась не такая яркая и не так играла на свету, да и больше времени требовалось, чтобы она спеклась. Полученное же можно было в любой момент переплавить. Чтобы не было пузырьков в процессе плавления стекла, надо было его помешивать. Для этого Тарай изготовил железный дрын, которым и мешали. Я решил из полученного стекла делать бусины и вогнутые зеркала. Для зеркал использовать расплавленное серебро, благо оно у меня было. Да и проданные зеркала, коли выйдут, в раз отобьют вложение. Я уверен, несмотря на церковный запрет, Савка сможет их продать. В итоге у нас получилось не сразу и не просто, но вышло. Бусины делали достаточно легко и примитивно. Полученную стекломассу мешали, а после вытягивали в длинную нитку и обрезали кусочками, которые аккуратно подхватывали и тут же проделывали в них шилом дырку. Не всегда это выходило. Иногда стекло прилипало к шилу, но с горем пополам мы справлялись. После полученные бусы мы клали в тигель со скаленным простым песком и перемешивали. Таким образом бусины становились более-менее округлыми, и их острые края сглаживались, а после полировали. Да, они получались далеко не одного размера, но все же. Зато красиво и просто. И я был уверен, что на такой товар найдется покупатель. Хоть отдельно бусины продавать, хоть делать из них бусы. Также узнал, что если добавить меди в смесь, то стекло приобретает красноватый оттенок, иногда даже красный, так что бусины мы делали разноцветные. Жаль, не было других металлов для раскраски стекла, но и так выходило весьма неплохо. С помощью трубки выдували стекло, а после надрезали и заливали туда немного раскаленного серебра. Давали остыть и разбивали. Получившиеся крупные осколки полировали по краям, и получались небольшие зеркала. Правда, расход серебра мне не особо нравился, жаба душила. Изготовив подобным образом штук 30 зеркал, мы прекратили такую практику, сосредоточившись на бусинах. В один прекрасный момент я остался неудел, подключился старший сын Тарая, и помогать отцу у него получалось лучше, чем у меня. Они понимали друг друга с одного взгляда. Прокоп давно явился из Владимира, прикупив 3 меринов, лук для Богдашки и даже стрелы, а для своей супруги он привез отрез ткани аглицкой. Также ему удалось сговориться с 2 парнями, одному из которых было 19 лет, а другому как стеньки. Старший же из них оказался сыном Матвея Горлицы, за которого заступился мой отец. Чтобы окончательно все решить, мне пришлось самому отправляться в Гроховец. Сговорившись с парнями, я принял их в послужильцы на тех условиях, которые им озвучил Прокоп, и вместе с семьями перевез к себе в деревеньку. Сына Матвея Горлицы звали Вишка. Был он весьма крепкий, улыбчивый, любил пошутить. Он неплохо владел саблей и умел стрелять из лука. Второго же парня звали Голча. По факту он оказался копией Стеньки и почти ничего не умел. Елисей же пошел на поправку и уже активно начал передвигаться по подворью и с интересом поглядывать на кузню. Время же шло неумолимо, уже перевалило за середину апреля. Бусин вышло достаточно, их никто не считал, так что пришлось заняться этим делом. Их количество перевалило за 900, часть из которых пустили на бусы, правда, пришлось мой кушак из хорошей качественной ткани распустить на нитки. В один момент я понял, что хватит, и пора выдвигаться в Нижний Новгород с товаром. О своем происхождении я продолжал думать и понял, что мне в этом деле нужен совет. И вот тут у меня было 2 кандидатуры. Дед Прохор из Белгорода и Мария Старицкая. И я не знал, кого выбрать. У каждой из кандидатур были как плюсы и минусы. Дед, хоть и умудренный опытом, мог ничего и не сказать, все-таки он сотник, а не боярин. А вот Мария точно могла много чего рассказать, вот только вполне могла и прогнать, не признав во мне родича, и самозванцем назвать, или еще кем, и тогда мое происхождение всплывет. Ладно, решим, есть еще время, думал я. Без меня же Тарай не сможет делать стекло, ведь он не знал секрета смеси и того, что я туда добавлял, а сам песок еще попробуй выплавь. Забрав всех послужильцев, я отправился в низовой Новгород. Были мысли, конечно, оставить кого-то на защиту, если появится Петрушка. Вот только от нескольких человек толку не будет, да и рассчитывал я решить вопрос с ним быстрее, чем он решит со мной. Прибыв в город, разместившись на постоялом дворе и захватив товар, я тут же отправился к Савке, взяв с собой Прокопа и Богдана. Елисей же приказал сидеть на постоялом подворье и носа из него не высовывать. Приглядывать за ним я поставил Вишку, как старшего и вызывавшего доверие. — Кто там? — раздался из-за ворот незнакомый мужской голос. — Андрей Белев, к Савке я, — тут же отозвался я. — А хозяин дом нет, на торге он. Вечером приходите, — тут же ответили мне. — Ты не понял. Это хозяину твоему надо, а не мне. Так что бегом на торг, а я его еще здесь подожду, — рявкнул я. — Не велено, — тут же со смешком ответили мне. Я и так был не особо в настроении, а тут еще и это. — Так к хозяйке сходи, скажи ей, кто пришел. Она наверняка знает, кто я такой и какие у меня дела с Савкой. А после бегом за ним, иначе вечером я тебе лично морду поправлю. Богом клянусь! — рявкнул я. — Сейчас! — откликнулся тот же голос, и в этот раз в нем была слишком слышна опаска и сомнение, и раздались уходящие шаги. «Может, стоило просто вечером прийти?» — протянул Богдан. Я глянул на него недовольно и все же пояснил. «Ты думаешь, у нас с Савкой все быстро сладится? Нам многое обговорить надо, а у нас еще дел полно». «Это каких же?» «Петрушку в сырую земельку уложить, и чем быстрее, тем лучше», — хмыкнул я. «И как ты собрался это сделать?» — внимательно глянул на меня Прокоп.